Нет, не умею изображать портреты. Но как описать волнами исходившее от нее обаяние, гордую чистоту, без малейших признаков кокетства, улыбку? Был ли я в нее влюблен? Да, был, но не всегда, лишь в госпитале, и не сразу, а лишь тогда, когда от нее ушел Андрюшка. А может, и раньше был, да не признавался себе в этом, не знаю. Да имеет ли это значение для поверенного, больше того, для Квазиморды, которого на столько лет знала копией Андрюшки? А это, ребята, фактор суровый. Далеко не всякая на мою физиономию могла смотреть без содрогания. Поверенное — другое дело. Через несколько лет полвека, как я у нее поверенный, она у меня. Она за меня и в огонь, и в воду, и я за нее вторую ногу дам оторвать. Хотя вряд ли с ногой я нужнее. И хватит об этом. Ничего не получилось с птичкой и у Васи. А любил он ее по-настоящему, до тоски и воя. Но достойно любил, без унижения. Вот кто собака всегда хорош собой был. Девчонки сами на шею вешались. Как мужик он был поинтереснее моего братишки. И не такая долговязая дылда, и скроен получше, и глаза синие-синие. А не получилось. Потому что птичке нужен был Андрюшка, и никто другой. А почему, нам понять не дано. Тайна сия велика есть. И об этом тоже хватит. Все мы, кроме Андрюшки, пока что живы. Расскажу лучше для смеху обещанное, как птичка Васю выручила. Дело было осенью 45-го, по Москве гуляли черная кошка и другие джентльмены удачи, и Вася носил под пиджаком на немецкой шомпольной цепочке трофейный эсэсовский кинжал в коричневых ножнах. Дорогую для нашего друга реликвию, поскольку именно его этим самым кинжалом намеревался проткнуть первый его владелец. Цепочку Вася отрегулировал таким образом, чтобы кинжал из-под пиджака не высовывался, но по закону падающего бутерброда это все-таки случилось. И в самый неподходящий момент. Как-то Вася напросился к птичке на студенческий вечер, лихо отплясывал Линду, и во время одного лихого пируэта цепочка сдала, и кинжал сполз вниз. А в зале для порядка сидел милиционер, который зафиксировал это явление и пальчиком пригласил Васю приблизиться. После короткого объяснения, в ходе которого птичка с подругами доказывали милиционеру, что Вася не черная кошка, а совсем наоборот, Вася был припровожден в отделение, где сонный дежурный, зевая, настрочил протокол о незаконном ношении холодного оружия. Тщетно Вася звенел фронтовыми наградами и взывал к милосердию. Дежурный, к несчастью, по болезни на фронт не попал, испытывал в связи с этим комплексы и к преступникам типа Вася относился без всякой жалости. А такой протокол в то суровое время означал 3 года лишения свободы. Это еще без отягчающих обстоятельств. И вот, пока студент Института международных отношений Василий Трофимов расписывался на протоколе и осмысливал чудовищную перспективу, в дежурку влетела птичка, ведя за руку капитана начальника отделения. «Вася!» — радостно и подхалимски сообщила птичка. Капитан тоже был под Берлином, только в 3-й армии. «Но все равно почти что рядом!» Капитан искоса взглянул на Васины награды, погладил свои, дав понять, что своих у него больше, просмотрел и сунул в корзину протокол и милостиво разрешил преступнику убираться ко всем чертям. А кинжал, ободренный таким поворотом событий, пискнул Вась. В нескольких энергичных выражениях капитан дал необходимое разъяснение, и, увлекаемый птичкой, Вася вышел на свободу. Так, благодаря птичке, страна вместо зэка с его жалкой последующей участью получила энергичного и весьма толкового заместителя министра. А время было удивительное. Первые послевоенные годы, гимнастерки, ордена и костыли победители. Мир распахнут. Поступай в любой институт. Фронтовиков еще любили и уважали. Снизу это пошло, а не наслаждалось сверху, как сейчас, льгота за льготой. То было время надежд и полуголодного энтузиазма, веры в обещанный коммунизм. Такую войну выиграли, неужто не построим? Продовольственные карточки через 2 года отменили, москвичи отъедались и веселели. А о том, что в глубинке творится, в газетах не писали. А кто распускал враждебные провокационные слухи, тот вдруг исчезал, будто его никогда и не было. Жили мы все эти первые годы весело, бездумно, то есть не то чтобы совсем бездумно. Между собой разговоры были, но молодость, кровь бурлит, живых остались. После такой мясорубки и живые, теплые, что ни день, то новые радости, ночью рукопашные, руками, ногами отбиваешься, с криком «Очнулся! Радость!» Поцелуй сорвал, счастлив. С друзьями пообщался, опять хорошо. Отменили карточки, ликование! Революции, почти что коммунизм. Заходи в магазин и покупай, что хочешь. В Москве, конечно. Помню, едем мы с Андрюшкой в метро, с хрустом грызем сахар и хохочем. Пассажиры возмущаются, дорвались, кретины жизнерадостные. А мы с хрустом грызем и хохочем. А я только пенсию получил, новых обменных денег, полный карман. Вышли из метро и в магазин. 6 пачек сибирских пельменей в портфель. Не таких, как сейчас, когда не поймешь, из чего начинка, а настоящих, мясных, да еще любительской колбасы кило, тоже настоящий пир в вакханалии. А каждый год цены снижаются, восторг и энтузиазм у москвичей, ну, может, еще у ленинградцев и киевлян. К месту размышления. 2 поэтов-бардов я люблю больше других. А Куджаву и Высоцкого. Первый уже покритиковал, берусь за второго. В потрясающей автобиографической песне о коридорах имеется, на мой взгляд, серьезная накладка в том месте, где Высоцкий с ностальгией и упреком поет. Было время, и цены снижались. Зря упрекнул. Забыл Владимир Высоцкий или просто не знал по молодости лет, что в середине декабря 47-го, когда отменили карточки, цены на продовольствие сходу взлетели 3 раза. Расчет у хозяина, великого режиссера народных эпопей ликований, был простой. Народ так возрадуется, что буханку хлеба можно купить не за 100 на рынке, а за 1 рубль в магазине, что и внимания особого на новые цены не обратит. Так оно и случилось. Не обратил. Все-таки деньги стали деньгами, а не пустыми бумажками. А потом каждый год эти вздутые цены чуточку снижались. Ликуй, труженик, получай подарок от великого вождя. Вот и получилось. То, что сразу 3 раза, легко забыли, а то, что каждый год снижались, запомнили. Куцая у нас память, обрубленная. Итак, жили весело и бездумно. Народу было дано либо ликовать, либо безмолвствовать. Даже шепот считался предосудительным. Мы лишь догадывались, нам еще предстояло узнать, что время было не только удивительное, но и страшное. Берия, Абакумов, Воркута и Колыма с миллионами будущих реабилитированных. Зощенко и Ахматова удалось с нашего светлого пути. А Шостакович и Прокофьев — формалисты, а Туев генетика, лженаука, Лысенко — гений. Из ленинского политбюро только один Сталин шагает в ногу, остальные — шпионы. Россия — родина всех изобретений, а кто не верит, тот безыдейный, низкопоклонник и безродный космополит. Много было всего, и очень хорошего, и очень плохого, в чем мы до сих пор не разобрались или не хотим разобраться. А вернее, одни хотят, а другие мешают. Те, которые никогда из себя раба не вытравят и до смерти будут мечтать о порядке, который был при хозяине. А разве иначе у нас бывало? Разве тайные канцелярии на Руси открывали когда-нибудь свои двери? Да мы и сегодня о сталинском архиве знаем не больше, чем о деле царевича Алексея, которое до сих пор закрыто. Мозги набекрень, не жизнь, а сплошной раздрай. Чувство вины и горькой обиды на упрек, что каждый народ заслуживает своего правителя. Задним умом мы крепки. И все-таки, особенно первые 3 года, весело и почти что бездумно. Утром разъезжались по институтам, вечера проводили вместе за бутылкой доступного тогда и любимого нами Цинандали. Я, Андрюшка и Катя учились на литфаке, птичка в медицинском, Вася на дипломата. Потом, как вы знаете, меня за безыдейную любовь к антипатриоту Зощенко выставили из института. К великому счастью, Андрюшка в те дни валялся с температурой под 40, а бурных собраниях, где меня клеймили и исключали, в известность поставлен не был, ринуться в бой за брата не мог и посему уцелел. И я стал зашибать на 2-3 работах, чтобы подкармливать Андрюшку, Катю и птичку. Зашибал много, на еду хватало, Кате и птичке даже на чулки и туфли, а мы с Андрюшкой с превеликим спокойствием донашивали гимнастерки, галифе, сапоги и шинели. Заплата на заплате. Получив 4-й или 5-й отказ, Вася женился на Гале, и я остался у птички один. Времени с ней проводил много, поздним вечером запросто могли раздеть догола, да еще вместо компенсации кастетом по голове трахнуть, и к концу занятия я заходил за птичкой. Из-за шрамов на лице, еще довольно свежих, казался я тогда страшен, отрастил бороду и стал еще страшнее, от меня шарахались, и был я птичке надежным телохранителем. Мы ехали, шли домой, разговаривали, двое непрекаянных, изливали друг другу все, что было на душе. Маленькая, беззащитная, гордая, она ни о чем не жалела. Я ее очень любил. К черту недомолвки. Любил. И по-мальчишески мечтал. Пусть нападут, а я жизнь за нее отдам. Недаром, конечно, 2-3 прихвачу с собой в преисподнюю. Ух, юность моя веселая, смутная. 2 года назад мы чаевничали, вернее, птичка пила чай, я вино. И вот под легким градусом я расчувствовался и... Ой, нашел время, старый хрыч. Впервые признался, что любил. И вдруг птичка серьезно кивнула и сказала: «Знаю, Гриша, не слепая была. Сделай ты тогда мне предложение, приняла бы. После Андрюшки ты был единственным, за кого бы пошла». Каково услышать такое через 40 лет? У Андрюшки с Катей Тонечка родилась, у Васи с Галей Ниночка. У Кости капитана мужики двойняшки, даже Мишка Пушкинист, самый тихий из нашего класса, и тот потомство произвел, и постепенно в моей душе созревала мысль о женщине в доме и нашем детеныше. Тогда и появилась Машенька, светлая память, радость моя недолгая, на 6 месяцев и 8 дней. И осталась в жизни одна забота — помогать Андрюшкиной семье, которая прибивалась с хлеба на квас, подкармливать и одевать птичку. Научился лезть во всякие щели, где только можно было забить деньгу. Благо и силы времени было с избытком. А потом Андрюшка закончил литфак и стал делать карьеру. Птичка поступила в ординатуру, и жить стало проще. До осени 52-го, когда Катя осталась без Андрюшки. А еще полгода спустя Тонечка без Кати. И заполучил я годовалого детеныша, которого я выращивал с помощью птички. Ну, а дальше про Антонина, Степана и Шкита Андрейку вы знаете. И про мою карьеру тоже, и про Васину, который пришелся по душе высокому начальству и запрыгал козлом по служебной внешней торговой лестнице. Ну, а птичка? Доктор медицинских наук, моя птичка. Усвоили? Всем кругом нужна. Даже Африке, по которой несколько месяцев разъезжала, и с которой прилетает в Шереметьево. Приготовил ей завтрак и обед, ворох новостей. И человек 50 бесплатной клиентуры, чтобы не скучала. Пусть лечит. Ее домашним хозяйством я занимаюсь. Вот и ночь прошла, пропить чай и идти к подземному переходу.